Но это его, похоже, не беспокоило. Наконец он достал из кармана широкий лист бумаги, взял кусок угля и нацарапал несколько строк горбатыми и хромыми буквами, после чего прилепил этот лист наподобие афиши с правой стороны на фок-мачту. Сделав это, он вернулся на свой бочонок, устроился поудобнее, скрестив ноги, как турок, и, раскурив свою старую трубку, принялся преспокойно дымить, глядя задумчиво вдаль. Мы заметили этот странный маневр старика и, движимые неодолимым любопытством, подошли к мачте, чтобы посмотреть, что написано на листе. Не сразу нам удалось расшифровать эти каракули, поскольку боцман Катрам писал как настоящий моряк, то есть так же, как курица лапой. Но, в конце концов, нам с немалым трудом удалось прочесть этот текст. И вот что гласила афиша. «Как с помощью креста Соломона боцман Катрам сделался правителем острова?» Что бы это значило? — спросил наш Марсовый, сбивая берет на затылок. — Черт побери, — сказал капитан. — Это не иначе, как название сегодняшней истории. — Как? Наш папаша Катрам был правителем острова? — воскликнули мы вне себя от изумления. — Он сам так говорит? — Но что же это за история? И при чем тут крест Соломона? — Наверное, папаша Катрам просто спятил. Это англичанин тащил его ночью за ноги, и от страха у него помутилось в голове. «Тихо!» — прервал эти шуточки капитан. «Не судите о людях, не выяснив прежде факты. Пойдемте послушаем историю старого волка, а потом уже решим». Когда папаша Катрам увидел, что все подходят и рассаживаются вокруг его бочонка, он посмотрел на нас с улыбкой удовлетворения и весело потер себе руки. Без сомнения, он был горд, что поставил на своем, и нашел столь оригинальный способ собрать нас снова вокруг себя. «Твоя афиша, Катрам, обещает нам поистине удивительную историю», — сказал капитан. «И, кажется, на этот раз там не будет ни кораблей-призраков, ни мертвецов, которые звонят в колокол. Если ты сегодня развеселишь нас, обещаю тебе не одну, а 6 бутылок твоего любимого вина, и такого, который доставит тебе райское блаженство». «Я буду веселым», — ответил боцман с сардонической улыбкой. «Будьте уверены». «Значит, никаких легенд сегодня вечером?» «Легенды всегда входят в мои рассказы». Капитан сделал недовольную гримасу, но папаша Катрам успокоил его. «Ну, если бы эта история плохо кончилась, меня бы здесь не было, и я бы не смог рассказать вам ее. Речь пойдет обо мне самом, и хотя мне грозила немалая опасность, меня едва не насадили на вертел, как козленка». «Она не страшная, раз я сейчас тут среди вас». «Ну, тогда начинай поживее, старина». «Смерч!» — воскликнул боцман Катрам. «Вот ужасное бедствие, от которого волосы дыбом встают у самых старых и отчаянных моряков, от которого бледнеют самые бесстрашные капитаны и падают в обморок пассажиры, которые решились пересечь океан». Кто из нас не дрожал от страха, когда приближаются эти гигантские столбы, крутящиеся вихрем воды? Это адская сила, сметающая все на своем пути, опрокидывающая самые большие корабли.